Точно так же по-разному отвечают пациенты на вопрос, почему это возвращение состоялось. Одни говорят, что не знают, как и почему они вернулись. И лишь очень немногие считают, что причиной было их собственное решение вернуться к земной жизни. Я понимал, что не могу долго оставаться вот так, рядом со своим физическим телом. Я был обязан на что-то решиться. Либо двигаться прочь отсюда, либо вернуться обратно. Странным было то, что отчасти я все же хотел остаться. С другой стороны, во мне проснулась твердая уверенность в том, что я буду делать на земле и как это будет хорошо. Я буду делать добро. И я решил, что должен вернуться в свое физическое тело. Мгновение спустя я почувствовал, как страшная слабость вдруг оставила меня. Я стал выздоравливать. Другие чувствовали, что получили позволение на жизнь от светоносного существа, данное им либо в ответ на их собственное желание вернуться, либо потому, что существо внушило им необходимость выполнения какой-то миссии на Земле. Светоносное существо позволило врачам вернуть меня к жизни с определенной целью. Эта цель состояла в том, чтобы помочь моей жене, страдающей от запоев. Я знал, что без меня она ничего не сможет поделать с собой, и сейчас ей гораздо лучше. Я чувствовала, что вернулась потому, что меня притягивала любовь сестер и мужа. С этих пор я верю, что другие живые люди могут вернуть нас обратно. Имеется несколько примеров обратного восхождения в собственное физическое тело. Большинство свидетелей говорит о том, что в конце своего опыта они заснули или потеряли сознание, а позже очутились в своем физическом теле. Это было похоже на то, как если бы меня куда-то унесло. Я заснул и затем проснулся уже лежащим на постели. Люди, которые находились в комнате, выглядели так же, как и тогда, когда я их видел, находясь вне своего тела. Другие опрашиваемые вспоминают, что их перенос в физическое тело осуществился очень быстро и часто сопровождался толчками. После того, как врачи применили электрошок, все мое тело резко дернулось, и я сразу просто упал в свое тело, как мертвый груз. Затем я снова ощутил себя в своем теле. Я решил, что должен вернуться. После этого почувствовал как бы толчок, который направил меня обратно к жизни. Во многих случаях пациенты вспоминают, что возврат происходит через голову. Моя сущность имела два конца, короткий и длинный. Когда произошла авария, мне показалось, что она вышла из моего тела с длинного конца и остановилась над моей головой. Но возвращение, по-моему, происходило с противоположного, короткого конца. Обычно отношение к опыту смерти и связанные с ним ощущения несколько запаздывают по времени и осознаются тогда, когда кризис уже прошел. Вот несколько примеров. Первый. После того, как я вернулась назад, я почти целую неделю проплакала от того, что я снова должна жить в этом мире. Я не хотела возвращаться обратно. Второй. Когда я вернулся, то сохранил удивительное отношение ко всему окружающему. Это продолжалось несколько дней. Даже сейчас я чувствую себя так, будто вернулся из другого мира. И новыми глазами смотрю на все происходящее на Земле. Третье. Эти ощущения совершенно непередаваемы. Я никогда не забываю о том, что пережил, и часто об этом думаю. Рассказы о пережитом. Необходимо сразу подчеркнуть, что все, пережившие опыт умирания, никогда не сомневаются в его реальности и важности. Интервью, которое я брал, неизменно содержит утверждение подобного рода. Я был изумлен всем, что со мной случилось, Я не понимал этого, но все было совершенно реальным.